Глава 15. «Покажи!» Я не успела и слова сказать, как приглашение оказалось у Аннетти. Она пробежалась глазами по строчкам, потом еще раз и медленно, с подозрением сощурив глаза, произнесла: «Тебя пригласили на вечеринку к элитной семерке? Это Джулиана? И ты мне ничего не сказала?» «Я сама ничего не понимаю, Анни», — честно ответила я. «Не представляю, что это вообще за вечеринка. Не знаю, почему в это приглашение вписано мое имя. И Джулиана мне никогда ни о чем подобном не говорила. Может, это шутка?» «Думаешь?» — кузина повертела открытку, рассматривая ее со всех сторон. «Как-то все слишком солидно для шутки. Бумага дорогая, надушенная. Может, Робу показать?» — предложила я растерянно. «Можно», — согласилась Аннетти. «Давай к нему поднимемся. Он вроде никуда не собирался уходить». Дверь нам открыл Тим. «Неожиданно», — проговорил он, впуская нас. «Но милости просим, только у нас небольшой беспорядок». «Да, это уже не небольшой беспорядок, а нашествие гоблинов какое-то», — хмыкнула Аннетти, оглядывая комнату. «Присаживайтесь». Тим переложил кучу одежды с одной кровати на другую, освобождая нам место. «Роб сейчас выйдет из ванной». Тот действительно вскоре появился. Похоже, он услышал наши голоса, потому что вышел уже одетый, на ходу застегивая рубашку и приглаживая влажные волосы. «Соскучились уже?» — улыбнулся Роб. «Вроде только виделись». «Мы за советом». Начала было я, но кузина меня перебила. «Вот!» — она забрала у меня приглашение и отдала Робу. «Ты знаешь что-нибудь об этом?» «Приглашение на вечеринку к семерке?» Приятель понял это, только взглянув на открытку. Затем ошеломленно посмотрел на меня. «Как тебе удалось его получить?» «Значит, оно настоящее?» Почему-то меня это не обрадовало. Еще одна проблема на мою голову. «Ничего себе!» — присвистнул Тим, подходя ближе. «В этом году у нас Лора одна из избранных». «Перестань, Тим, не ёрничай», — попросила я со вздохом. «Лучше объясните, что это за вечеринка такая?» «Это традиция. Ежегодно после распределения первокурсников элитная семерка устраивает вечеринку, на которую приглашает лучших, по их мнению, студентов, в том числе и семерых новеньких, то есть с первого курса», — ответил Роб. «Как я слышал, каждый член выбирает по одному первокурснику, который ему чем-то приглянулся». «То есть Лору пригласил кто-то из семерки?» Кузина пыталась оставаться равнодушной, но в ее тоне все же улавливались истеричные нотки. Роб кивнул и еще раз жадным взором перечитал послание. «Даже не верится. Кто меня мог пригласить?» — озадачилась я. «Только Джулиана. Но она мне ни слова об этой вечеринке не говорила». «Может, забыла?» — предположил Роб. «Была занята своими нормативами, потом практика». «Возможно», — вздохнула я. «И спросить не могу. Ее ведь не будет еще целую неделю. Но что же мне делать? Может, не идти?» «С ума сошла?» — возмутился Роб. «Да о таком приглашении многим студентам лишь мечтать приходится». «И тебе тоже?» «И мне тоже!» — почти выкрикнул Роб. «Даже я бы заглянул туда охотно», — вставил Тим с усмешкой. «Интересно же посмотреть, что у них там и как, пообщаться лично. Не со всеми, конечно, но с некоторыми очень даже». «Если не хочешь, отдай мне», — вставила Аннетти. «Оно именное», — напомнила я. «Думаешь, тебя смогут спутать со мной?» «А я парик темный раздобуду, платье твое надену». Глаза они загорелись в предвкушении. «Мы ведь похожи. Немножко. Все же сестры. «Вот именно, что лишь немножко», — покачала я головой. «Такое не пройдет», — предупредил Тим. «Пробовал уже кто-то провернуть подобное. Плохо закончилось. А у вас даже стихии разные. Это если вдруг кто решит проверить». «Лучше тогда вообще не идти», — подытожила я. «Просто не представляю, что там буду делать одна. Да еще и в такой близости с Шином и Мортоном. Не думаю, что они забыли обо всем. Мне как-то боязно». «А ты держись от них подальше», — сказал Роб. «Да и твоя подруга Джулиана там будет». Прозвучало несколько едко, но я не отреагировала. Не хотела сейчас припираться на эту тему. Тем более и без того понятно, что у него снова взыграли амбиции и дурацкая ревность. «А вдруг Нейдж, Шин и этот Мортон, наоборот, попросят у тебя прощения?» — вставила Аннетти. «Сомневаюсь», — ответила я. «Не похоже, чтобы они раскаивались. А я считаю, что надо дать им шанс. Каждый может ошибиться», — тихо произнесла кузина и нахмурилась. «В этот вечер я так и не приняла окончательного решения. Конечно, если все обстоит так, как говорит Роб, меня пригласить могла только Джулиана. И очень жаль, что у меня не было возможности спросить ее об этом лично. Как позже сумел узнать Роб, они с Тайлером вернутся только к обеду того самого 6-го числа 2-го осеннего месяца. Возникла была мысль поинтересоваться у Алекса Райта, но быстро ушла. Мы с ним общались всего раз и вскользь, да он тоже мог быть не в курсе. В нашей новой группе бытовиков, коих насчитывалось ровно 20, никто тему вечеринки не обсуждал, из чего я сделала вывод, что никому среди них больше так не посчастливилось, как мне. С группами же первокурсников других факультетов мы почти не пересекались, разве что в столовой. Но там всегда было так шумно, что подслушать что-либо было невыполнимой задачей. Неделя прошла быстро. Настроение Аннетти за эти дни менялось несколько раз. От страданий «Как же тебе повезло, почему ты, а не я?» до маниакального воодушевления «Нет, ты обязана туда пойти!» Накануне того самого выходного, который неумолимо приближался, она пребывала во второй фазе и не переставала меня убеждать, что мне необходимо туда сходить, хотя бы для того, чтобы потом в подробностях обо всем рассказать. И в первую очередь о Шине, полагаю. Я, к слову, тоже с каждым днем все больше склонялась отправиться на эту треклятую вечеринку. Но не из любопытства или тщеславия, а из-за Джулианы, которая меня туда пригласила, конечно же, из лучших побуждений. И могла обидеться, если я не появлюсь там хотя бы на часок, в знак благодарности за все, что она для меня сделала. В общем, я все же решилась сходить на вечеринку к элитной семерке. Аннетти вызвалась сделать мне прическу. Разгуляться я ей не дала, позволила лишь подкрутить кончики волос и присобрать часть прядей сзади, скрепив заколкой в виде жемчужной бабочки. Из косметички, щедро предложенной кузиной, я выбрала лишь пудру и светло-розовую помаду. Слегка подкрасила глаза и нанесла немного румян, а то от волнения выглядела бледнее обычного. Хуже обстояло дело с нарядом. Перебрав всю свою одежду, остановилась на легком бежевом платье, скорее летнем, но зато более-менее праздничном из-за отделки кофейным кружевом. «Запомни каждую минуту, проведенную там», — дала мне напутствие кузина. «Я спать не лягу, буду ждать твоего возвращения». «А я и не собираюсь задерживаться», — заверила я ее. «Побуду немного для приличия и уйду». К вечеру похолодало. Выйдя из общежития, я плотнее запахнула на себе шерстяной жакет, подняла воротник, ветер гонял по дорожкам опавшую листву, то и дело швыряя ее мне под ноги. Идти было недалеко, но эти несколько сотен шагов дались мне с трудом. Я волновалась. Очень. И что кривить душой, боялась в первую очередь Шина. В памяти до сих пор были живы ужасные ощущения от воздействия его магии. Успокаивало лишь присутствие Джулианы, при которой, судя по прежней реакции, он будет сдержан. Интересно, как они с Мортоном отнеслись к моему возможному присутствию на вечеринке? У входа в их корпус я остановилась на несколько секунд, собираясь с духом. Сосчитала до 10 и открыла дверь. Меня сразу окутало теплом и ароматом роз. Цветы стояли в фарфоровой вазе на резном столике у большого зеркала в позолоченной раме. Прихожая была небольшая. Она переходила в просторную гостиную, откуда доносилась тихая музыка и слышались голоса. С обеих сторон от двери уходили на второй этаж две узкие лестницы из темного дерева. «Ваше приглашение, мисс», — обратился ко мне слуга. «У семерки даже слуги есть. Его лицо показалось мне знакомым. Уж не из наших студентов ли он?» Я торопливо достала приглашение и показала. Молодой человек придирчиво изучил его, затем вернул с поклоном. «Позвольте ваш жакет, мисс Гамильтон. Я провожу вас к гостям». Он перекинул мой жакет через руку, другой показал на двери гостиной. «Прошу, мисс». Мое появление не осталось незамеченным. Все присутствующие, а их тут было не меньше полутора десятков, обратили свои взгляды на меня. Ближе всех ко мне стояла Диана. Мы за последний месяц с ней мало пересекались, а после распределения и вовсе не виделись. Кажется, ей досталось место на факультете маг-права. «И ты тут?» Она окинула меня удивленным взглядом с головы до ног. «Добрый вечер, Диана», — отозвалась я, игнорируя ее тон. «О, это же Лорен Гамильтон!» От группки девушек отделилась миниатюрная блондинка с длинными волосами, распущенными по плечам. В ней я узнала одну из близняшек семерки. Она направилась ко мне, улыбаясь вполне доброжелательно. «Чего же ты застыла в дверях? Проходи». «Я, кстати, Мэг». Девушка подхватила меня под руку и потянула за собой. «Я тебя сейчас со всеми познакомлю. Кэтрин, Перси, Лина, Роуз». Рассеянно улыбаясь и даже не пытаясь запомнить имена, я искала глазами Джулиану или хотя бы Тайлера. Почему их нет? Зато увидела Шина, стоящего у окна с бокалом красного вина. Когда наши взгляды встретились, он с холодной улыбкой склонил в приветствии голову. Я тоже была вынуждена кивнуть и быстро отвела глаза. «Лорен!» К нам подошел Алекс, и при виде него внутреннее напряжение немного ослабло. «И ты тут?» Он будто удивился мне. Мне очень хотелось поинтересоваться у него, где Джулиана. Но меня отвлек вопрос второй близняшки, Фелисы. «И на какой факультет тебя распределили?» «Бытовой». Я очень старалась, чтобы мой голос звучал спокойно, даже равнодушно. Но недоумение, промелькнувшее во взглядах тех, кто меня окружал, все же заставило мои щеки покраснеть. «Серьезно?» — спросила Мэг, изумленно хлопнув ресницами. «Конечно». Прогоняя неловкость, я вздернула подбородок и посмотрела на нее. «А что здесь удивительного? Я всегда хотела учиться на нем». «Нет, не подумай, я не хотела тебя обидеть». Мэг успокаивающе пожала мне руку, однако в ее взгляде по-прежнему читалось смятение. «Просто немного странно. Нам казалось, ты учишься на другом факультете». «Я не обиделась», — заверила ее я, сдержанно улыбнувшись. «Все в порядке. Ты проходи, располагайся», — торопливо говорила Мэг. «Не стесняйся. Идем. Я провожу тебя к столу с закусками», — подмигнул мне Алекс и приобнял за талию, увлекая за собой. Я и рада была уйти из чуждой мне компании. Вот только рука Алекса, лежащая у меня на талии, несколько раздражала. «Давай без этого», — попросила я, мягко отталкивая его руку. «Это лишнее». «Понял». Алекс усмехнулся и протянул мне бокал с вином, который подхватил с подноса мимо проходящего официанта. Сам он тоже взял бокал и сразу же сделал из него несколько больших глотков. Я же лишь пригубила вино, отметив, что оно очень приятное, со сладким пряным ароматом, но, похоже, крепкое. Мы как раз подошли к столу, и я поспешила закусить сырным канапе, а затем задала вопрос, который беспокоил меня больше всего. «Алекс, а где Джулиана?» «Что-то я ее не вижу». «А они с Вэем еще не вернулись». Он запихнул в рот целую тарталетку с паштетом и, прожевав, сообщил. «Должны были уже приехать, но где-то задерживаются. Скоро, думаю, будут. Хотя они не очень любят все эти вечеринки. Может, поэтому не спешат». «Не любят?» Эта фраза вызвала смутное беспокойство. «Зачем же тогда Джулиана пригласила меня?» «Похоже, мне придется ее дождаться, чтобы узнать ответы на этот вопрос». «Извини, я отойду ненадолго». Алекс вытер руки салфеткой и умчался к некой брюнетке, которая в одиночестве с томным видом сидела у камина. Мне же ничего не оставалось, как присесть на софу, стоящую неподалеку. От нечего делать стала рассматривать обстановку, чтобы потом в подробностях рассказать Аннете, как она и хотела. Ковры, вазы, картины, статуэтки. Это роскошное место, безусловно, очень отличалось от комнат в нашем общежитии. Гости между тем хмелели, их смех становился громче, шутки и поведение развязнее. Алекс продолжал флиртовать с брюнеткой, и та, похоже, охотно принимала его игру. Обо мне, к счастью или нет, никто не вспоминал. Вот только Джулиана с Тайлером тоже никак не возвращались. А может, не стоит их ждать? Уже в который раз мелькнула мысль. Может, уйти? «Зачем тратить время попусту в незнакомой компании? Объяснюсь с Джулианой позже». «Ты забыла свой бокал». Погрузившись в раздумье, я не заметила, как кто-то нарушил мое уединение. Я медленно обернулась на голос и сердце пропустило удар. Это был Нейтшин.